Глава 24. Ядринцев знал, что в глубинах случился непомерной мощи удар, но ударная волна еще не достигла поверхности. Не задрожали чашки в буфетах, не расплескалась в прудах вода, не свалились с пьедесталов памятники. Ядринцеву было неведомо, в каких глубинах случился удар. В глубинах Земли или в глубинах Вселенной? Или в глубинах русской истории? Взрывная волна приближалась. Бежала из глубин по всем русским временам, всем вероучениям, всем мятежам и смутам. Он жадно ловил новости из района боевых действий. Генерал, вырубленный из смолистой сибирской лиственницы, докладывал о движении войск к Киеву и Одессе, о минимальных потерях, о действиях наземных и воздушно-космических сил. Своим ухающим голосом он напоминал своебойную машину, вгонявшую балки в мозги обывателей. Генералу было известно, что в глубинах случился удар, но он не ведал, что ударная волна вышвырнет из мозгов обывателей все сваи, что он упрямо вколачивал. Ядринцев шарил по телевизионным каналам, вслушивался в суждения телеведущих, не пропускал политические шоу. Участники шоу прекрасно знали военную теорию, смело судили о стратегии, бравурно предвещали победу, зло и иронично отзывались о противнике, бегущем под натиском русских войск. Умные, красноречивые эксперты, виртуозные телеведущие чувствовали случившийся в глубинах удар, но не ведали, что к ним приближается взрывная волна и скоро исковеркает бравурные сценарии, исказит самодовольные лица экспертов, и в их сытых суждениях появится трусливая осторожность. Ядринцев на заводе любовался двигателем для будущей марсианской ракеты. Говорил с инженерами, создающими материалы для марсианских поселений. Инженеры чувствовали случившийся в глубинах удар, но не ведали, как скажется этот удар на земных поселениях, на судьбах мировых столиц, континентов и океанов. Ядринцев слышал приближение ударной волны. Она давила на глазницы, сжимала сердце, плющила мозг, душила, вызывала хрипоту. Ядринцев не мог убежать от взрывной волны, покорно ждал, когда удар из глубин достигнет его и лязгнут челюсти, лопнут в глазах сосуды, и он начнет заикаться, изуродованный взрывом. Вечером перед сном, прежде чем уйти каждому на свое ложе, Ирина задержалась у порога и сказала: «Я решила уйти в монастырь. Там мне место. Здесь у меня не будет семьи, не будет детей, не будет театра. Здесь я Бога гневлю. Не слышу его. Кругом грохочет, мелькает, кричит. А в монастыре я услышу, и он услышит меня. Что ты надумала? У нас семья, будут дети, будет театр, будет балет. Ты мне родная. В монастыре я стану молиться, чтобы окончилась война, чтобы ненависть отступила. Буду молиться о тебе. Здесь ничем не могу тебе помочь. Мы разные. У нас нет общих забот, общих увлечений. Здесь я обуза, приживалка, а там буду молиться о тебе. Ты не обуза, ты мое счастье. Я не смогу без тебя». Я заглянула в интернет и искала монастырь. Есть Дивеево. Там тропа Богородицы. Монахини идут по тропе и молятся Богородице, а она идет перед ними, и когда они устают, она останавливается и ждет, пока они отдохнут. Есть Толкский монастырь на самом берегу Волги. Там такие цветы, как в раю, и священная роща с соснами по 200 лет. Но я выбрала Боголюбский монастырь под Владимиром. Там обитают 300 сестер. У них коровы, огороды. Они каждый день идут крестным ходом вокруг монастыря и славят Господа и Богородицу. Я буду работать на огороде, доить коров, ходить крестным ходом с иконой Богородицы и молиться о тебе. Милая, не говори об этом сейчас. Ты и так живешь, как монахиня. Монахиня в миру. Спокойной ночи. Она тихо кивнула и удалилась в спальню. А он горько и нежно думал о ней. Ядринцев проснулся от тишины. Ему показалось, что у него остановилось сердце и пропало дыхание, будто исчез воздух. Так случается летом перед грозой. Сухой нестерпимый жар, слепящий, без тени, свет. Пыльная, посыпанная белой мукой дорога. Над лесом встала лиловая туча. Ошалелый полет белой бабочки. Туча недвижна, холодное дуновение. И снова жар, слепящий свет. Упал с неба холод. Туча надвинулась и закрыла солнце. Горит ее оплавленный край. Шахтер голубых лучей накрыл сверкнувшую на холме церковь. Тень бежит по лугу, к дороге, к деревне. Тяжелые капли, как пули, ударили в пыль. Шум, далекий гул, ледяной ветер. И падение ливня, серый стальной водопад, стена воды. Над головой жутко грохочет, сверкает. Гроза осыпает молниями лес, луг, деревню. И тебе ужасно и восхитительно. Танки стволами пушек протыкали границу. Пикировали пятнистые вертолеты, втыкали черные пики ракет. Ревела, железно лязгала артиллерия. Оседали подрубленные стены домов. Тонули корабли, задрав грибные винты. Падали факелы подбитых самолетов. На операционных столах кровенели тела, и хирурги запускали липкие руки в красную плоть. Над всем пламенела огромная недвижная звезда. Ядринцев лежал в московской квартире и видел боевые машины пехоты, разрезавшие снежное поле, и в продавленной колее желтеет стерня. Ночное небо полосуют круглые, как дыни, огни. Над городом встают черные великаны дымов. Ядринцев видел, как в развалинах среди колючей арматуры лежит убитый, и на нем тлеет одежда. Солдаты, согнувшись, волокут по ступеням тело, и затылок ударяет в ступени. Это были картины, нарисованные неведомым баталистом. Ядринцев жадно смотрел на них. Они помещались в золоченые рамы. Он шел от картины к картине, стараясь прочитать имя баталиста. Холсты умягчались, намокали, хлюпали. Санитары прикладывали их к его разбитому лбу. Картины становились бинтами. Изображение теряло форму и цвет, превращалось в звук, который рвался из его хрипящего рта. Видения превращались в стихи. Он бормотал их, они слагались и забывались. Новый холст прилипал к голове, и цвет превращался в звук. Звук излетал из глубин, размыкал ему губы, превращался в стих. «Среди полей пшеничных, минных, где я стрелял и кровью харкал, вставал, как розовый фламинго, в лучах зари разбитый Харьков». Стих прозвучал и умолк, оставив на разбитых губах металлический вкус крови. Колонны шли от Брянска и Ростова, ракетчики высматривали цель. В глухом селе с распятия Христова летела наземь красная капель. Звук исчез, Ядринцев лежал в тишине, чувствуя, как горит обожженная стихом гортань. Тишина начинала звучать. В нее ввинчивался звук налетающего снаряда. Взял карандаш, провел стрелу на карте. Стрела была упряма и красна. Пошли полки, так по молитвам в марте вновь начиналась русская весна. Ядринцев лежал в ночи, горели города, беженцы толкали коляски, падала оплавленная, как воск, железная башня. В небе над пожарами летел гневный вестник. Ядринцев слышал ураган, поднятый крылами. Стихи слагались всю ночь. Он вскакивал, чтобы их не забыть, печатал на компьютере, освобождался от огненного бремени. Каждый стих был как ожог, и он остывал от ожогов. После каждого стиха возникала пробоина. Он прислушивался к пробоине, где только что звучал стих, но тот улетал, оставляя звенящее эхо пролетевшего снаряда. Он хотел уснуть, но в глубинах вновь мерцало, приближался ураган и врывался стих. Текст рождался не в нем, а в ночных полях Украины, исполосованных боевыми машинами, в туманных пожарах, с призрачным полетом неопознанных крылатых огней. Ядринцев не слагал стихи. Они падали с неба четверостишиями, граненые, как слитки. Их отливал неведомый металлург, выхватывал щипцами из раскаленной печи и бросал в грудь Ядринцеву. Они нестерпимо жгли. Он их выкрикивал обожженным ртом. Всю ночь в Донецке грохотали пушки. Горел бетон, дымилась арматура. В развалинах лежал убитый ГРУшник, жестокая войны архитектура. Комбат убит, мы молча пили водку в прифронтовом дешевом кабаке, а рядом минометы драли глотку и мины разрывались вдалеке. Войну не удержать на полустанке. Несется вдаль ее свирепый клекот, взлетают к небу взорванные танки и падают на землю самолеты. Гудит земля от канонады дальней, редеет под обстрелом полк стрелковый. Война звенит, как в кузне наковальня. Кузнец войны кует свои подковы. Утром его разбудила Ирина. Стояла над ним, держала упавшую с дивана подушку. «Ты ночью кричал. Мне показалось, ты читал стихи». «Да, стихи. Никогда не писал стихов. Ну, может быть, однажды, когда вернулся из Тувы о красном лесном пионе. И тут вдруг лава. Картины войны, будто я там, на Украине. Сижу на броне танка, рядом солдат курит сигарету. Вижу лицо старика, несущего куль тряпья. Из окон дома вырывается пламя. Вижу раненого на носилках, его белое лицо, заостренный нос, солнечные пузырьки капельницы. Все это появляется в моем сознании и рождает стих. Не мой, не во мне. Невидимый поэт пишет поэму, вырывает четверостишие и бросает мне. Картины зримые, ясные. Ты ясновидец? Я читал, что во время Куликовской битвы Сергий Радонежский оставался в келье. Ангел приносил ему с Куликова поля картины битвы. Сергий видел поединок Пересвета и Челубея. Я не Сергий Радонежский, но я тоже вижу далекие бои. Может, у того поэта нет на войне ручки, и он не может записать стихи? Поручает тебе? Ты летописец войны? Да, да, летописец. Мне надо не забыть стихи. Должен записать. Встану и за компьютер. Хочешь, помогу напечатать? Он наспех оделся. Стихи еще сберегались в памяти, но были готовы умчаться, оставив гулкое эхо. Ирина села за компьютер, ласкала пальцами клавиши. «Я готова». Ядринцев наугад стал выхватывать из ночной памяти стихи. Боялся, что они выскользнут и умчатся. «Мой стих упал на дно сухого моря. Ушел на фронт, забыв полить цветок. Лицо жены, померкшее от горя, блокпост, стрельба, алеющий восток. Как воск потек железный ствол винтовки, платок жены по небу гонит ветер. Как кровь мокры в газетах заголовки, я умер и проснулся на рассвете. Сначала били самоходки, потом мы шли на этажи, сойдясь, зубами рвали глотки, исход решали штык-ножи. Жилой квартал месили грады, их оборона шла на убыль. Убит комбат, ему наградой послужит мертвый Мариуполь». Ядринцев умолк. Ирина еще стрекотала клавишами и тоже умолкла. Смотрела на него ожидающими глазами. а он подумал, что вовлек ее в свои необъяснимые откровения, и теперь у них будет общее дело.